Глава 7. Сон в летнюю ночь. Аврора стояла возле деревянного ограждения, облокотившись об узкий парапет, и с интересом наблюдала за тренировкой Эвана. В манеже пахло горячим песком, сухой травой и вспотевшими животными. Интересный запах. Аврора не могла его описать и понять, нравится ей или нет. Но слышала, что многие находят его потрясающим. Помещение было большим, но сейчас всего несколько ребятишек послушно выполняли команды инструкторов, искусно правя вымуштрованными пони. Эван учился в хорошей школе. Здесь, помимо крытого манежа для обучения верховой езде, было свое поле для игры в поло. А в загоне, мимо которого они проходили, фыркали и дергали ушами, принюхиваясь, вполне себе рослые и ухоженные лошади. Сама Аврора к конному спорту причастна не была. Балет не просто отнимал все время, ей категорически запрещалось заниматься другими видами спорта, чтобы не испортить правильную фигуру, потому что неправильные девочки не смогут стать королевами сцены. Она в итоге оказалась неправильной. В этой школе большой упор делали на профессиональность и опытность инструкторов, чтобы на выходе из воспитанников могли получиться настоящие спортсмены. Но все это было без фанатизма. Сначала Аврора решила, что Эван учится управляться с лошадью исключительно, чтобы порадовать отца или, возможно, реализовать его мечты. Но, как оказалось, ему самому нравилось, а черный пони с влажными добрыми глазами по кличке Сони доверчиво тыкался ему в плечо. Эван на нем катался уже 3 года. Аврора заметила, что юный наездник, а может и чемпион, правит к ней, поэтому изобразила ленивый интерес, не более. Отношения с Эваном строились удачно, только с позиции «мне неохота с тобой возиться так же, как и тебе со мной». Стоило ей дать слабину, пожалеть его или искренне проявить заботу, как он превращался в маленького паршивца, готового станцевать на ее костях. И если при первом знакомстве она решила, что он просто засранец по природе, то теперь поняла, он просто защищается от новых разочарований и расставаний. Если не привязываешься, то и терять не больно. Аврора не представляла, насколько тяжело, имея обоих родителей, жить на 2 семьи. И она даже думать не хотела, как на Эване может отразиться желание кого-то из них снова вступить в брак. А в том, что это рано или поздно произойдет, сомнений нет. Не тот возраст, чтобы оставаться всю жизнь без пары. «Вы закончили?» — поинтересовалась она, доставая воду из рюкзака Эвана. «Да, на сегодня все». Уилл Реймс, инструктор-берейтер, широко улыбнулся ей, не оставляя возможности остаться равнодушной. Он не был высок, но зато крепко, хорошо сложен, с загорелым открытым лицом и гипнотическими темными глазами. Уилл был привлекателен, но не столько внешностью, сколько той самой мужской энергетикой, харизмой и силой, сопровождавшей каждое движение. Он объезжал лошадей, мог похвастаться грубоватыми большими руками и был холост. Аврора, ожидая Эвана, иногда болтала с такими же нянями. Некоторые из них давно положили глаз на инструктора. «Уилл сказал, что если я буду так быстро расти, то уже в следующем году пересяду на настоящую лошадь», — восторженно рассказал Эван. «А это...» — Аврора кивнула на пони. «Игрушечная?» Он состроил кислую гримасу, без слов повторяя: «Ты безнадежна». «Ладно», — она подняла руки, сдаваясь, — «круто, круто. А теперь иди переодевайся, у нас еще дела». «Какие дела?» «В кондитерскую пончики завезли, надо съесть». «Вы не похожи на любительницу пончиков», — сказал Уилл, когда они остались в относительном одиночестве. Оригинальностью комплимент не блистал, но какой прок от слов? Самые изысканные и необычные заверения в привлекательности женщины – всего лишь буквы, умело сложенные в кружевной рисунок из фраз. Без искренних чувств это ничего не значит. Даже сакраментальное «люблю» теперь вызывало больше недоверия, чем восторга. Но что на нее повлияло больше? Поступок Дрю или же собственное равнодушие? Любила ли она мужчину, за которого планировала выйти замуж, или этот брак им обоим был удобен? Аврора не знала. И пока не узнает никаких мужчин. Но это ведь не мешает поддержать беседу с обаятельным инструктором. Последовательность, к сожалению, как и у большинства женщин, в число ее добродетелей не входила. Отец, бывало, упрекал в этом грехе маму, а она же в ответ еще пуще меняла планы и свое мнение, доводя его до белого коления. Но лично Авроре это виделось некой игрой, их личным ритуалом. Если им обоим нравилось, почему нет? Отец. Аврора вспомнила фотографии из дома миссис Барлоу. Неужели их с Джеймсом родители были знакомы? Удивительное совпадение. Надо будет поинтересоваться у него на досуге. Возможно, он что-то знает, а возможно и нет. Снимок старый, сделанный, очевидно, во время учебы в Оксфорде, до рождения Джеймса. А самой Авроры не было даже в самых далеких планах отца. И что точно она помнила, имя Хью Барлоу никогда не звучало в ее доме. Вероятно, их дружба с отцом поросла таким густым мхом, что едва ли о ней знал Джеймс. Вот кто точно мог бы пролить свет на эту историю, так это Мелисента Барлоу, но идти к ней – сущая глупость. Вряд ли она снизойдет до объяснений с обычной няней, хотя Авроре не показалась излишне высокомерной, скорее надменной от природы. Такие люди, вне зависимости от положения в обществе и доходов, считали себя лучше просто потому, что ходили по бренной земле. Ну, даже если миссис Барлоу и расскажет ей что-то, как это обернется для самой Авроры? Слишком уж странная реакция на отца у мачехи Джеймса. Да и особо приятной женщиной, с которой хочется продолжить знакомство, она не показалась. Лучше уж Аврора постоит в сторонке и узнает все у отца, когда они помирятся. Рано или поздно это должно произойти. И, конечно, расспросит Джеймса, если появится такая возможность. «Я готов!» — крикнул Эван, возвращая свою няню в реальность. «Не только телом, но и мыслями она должна быть здесь и сейчас». Аврора рассеянно махнула Уиллу, которого развлекала беседой расфуфыренной миссис Роден, мама того самого Стива, извечного соперника Эвана. Вот так. Стоит отвлечься, и мужчина переключился на другую. И неясно, то ли ты растяпа, то ли мужчине все равно, кого клеить. Аврора пошла к Эвану, твердо решив в следующий раз построить глазки инструктору Реймзу. Ей особо не надо, но насолить миссис Роден хотелось. Хоть в чем-то они утрут нос этому семейству. И вообще, пусть занимается своим мужем. Шумная улица после школьного двора казалась тихой гаванью. Только пахло здесь похуже. Прибитая к асфальту пыль вступила в лютый симбиоз с горячим загазованным воздухом. 3 дня ни капли с неба. Если так пойдет и дальше, синоптики назовут это лето аномальным для английской столицы. «А где Чет?» – поинтересовался Эван, осматривая стоянку в поисках хромированного Мерседеса. «Астон Мартин и Бентли, Порше». Родители приехали забирать детишек из школы. «Он не приедет. Пойдем прогуляемся до торгового центра, а потом возьмем кэп». «А зачем нам туда?» – кисло спросил Эван. «Мне нужно». «А мне нет». «Ты пойдешь со мной». «Я не люблю нерационально тратить время». Аврора закатила глаза. Все-таки нудным он был больше, чем вредным. И умник-то какой! Нерационально. «Если не будешь занудствовать, куплю тебе пиццу». «Ну, мне же нельзя. Мама считает...» «Эван». Аврора повернулась к нему, заглядывая в глаза. «Мы купим суперполезную пиццу. Я специально попрошу повара бросить туда брокколи и полить кашей». Он громко цокнул языком. «Да-да, я знаю, что безнадежно». Она схватила его за руку. «Побежали, пока зеленый». 2 пары чулок, тампоны и молочко для тела. Ей действительно нужно было немного. «Вкусно?» — спросила Аврора, наблюдая, как Эван уплетает 3-й кусок с двойной начинкой. Пепперони, сыр, томаты и никакой каши. «Да простит меня Алисия Барлоу». «Угу», — с полным ртом кивал он. Она вздохнула. Эван наверняка расскажет матери, а она с претензиями будет звонить мистеру Барлоу. Почему-то лично с Авророй Алисия говорила только однажды по телефону. В остальном все вопросы решались через Джеймса. Вероятно, он сам договаривался обо всем с бывшей женой, чтобы очередная няня не сбежала от обилия указаний. Об Алисии впечатление было неясным, но то, что она за режим и правильное питание, очевидно. Аврора и сама не против, но иногда надо делать поблажки, она-то знает. «Что ты делаешь?» Эван показал средний палец, на котором отодрал практически полногтя. «Пойдем в салон!» – подорвалась Аврора. «Как она вообще допустила, что у него так сильно отросли ногти? Обрезать и срочно!» «Не пойду!» – Эван спрятал руки за спиной. «Там все жужжит, как у стоматолога!» «Мы просто попросим обрезать ногти, и все!» Он отрицательно закивал. «Ладно, пойдем покупать ножницы!» Если бы пару месяцев назад Авроре Дан, маркетинг-менеджеру крупной железнодорожной корпорации, сказали, что она будет подстригать ногти чужому ребенку на этаже детских развлечений, она бы посоветовала этому человеку не перебарщивать с крепким алкоголем. Сейчас это ее реальность. Закончив, она бросила маникюрные ножницы в сумочку, потом аккуратно сложила темно-синий пиджак Эвана с логотипом школы и засунула в рюкзак. Глаз зацепился за надпись наверху. Имя, адрес, телефон. Пусто. Она достала ручку и заполнила строчки, пояснив, если снова будешь сопли на кулак наматывать, позвони мне, и я дам тебе хорошего жизнеутверждающего пинка. Няни не дают пинка. Няни и пиццей не кормят. Иди, побегай, потом домой. Это утро можно было назвать поистине счастливым. Последний понедельник учебного года. Можно будет немного расслабиться и вставать не так рано. Аврора привыкла ложиться поздно и просыпаться четко по будильнику. Но если есть возможность устроить каникулы, почему бы нет? Обычно Аврора проходила мимо спальни Эвана, пару раз стучала в дверь и, дождавшись привычного «да проснулся я», отправлялась собираться к завтраку. Этим утром ответа не последовало. «Эй, вставай!» Она вошла в его комнату и, бросив взгляд на комочек, свернувшийся под одеялом, одна светлая макушка торчит, раздвинула шторы. «А ну-ка, поднимайся!» Аврора ткнула в мягкое месиво барабанной палочкой. «Не могу!» — глухо донеслось до нее. «Мне плохо!» «Хватит заливать!» Она сдернула одеяло. Эван действительно выглядел неважно. «Тебе что, правда плохо?» Потрогала лоб. «Температура высокая, и градусника не нужно». «Да ты заболел, дружок». Аврора быстро поднялась. «Нужно найти аптечку или ехать к врачу, или и то, и другое. Что вообще необходимо делать, когда болеет ребенок?» «А как же школа?» Вяло поинтересовался Эван. «Ничего, без тебя как-нибудь справиться, я разберусь». Она направилась к двери, но обернулась и на всякий случай предупредила. «Не вставай, ничего не делай. Максимум в туалет и никакого душа». Опыт лечения простуды у нее был практически нулевой. Что было в детстве, уже забылось, а после закинулась таблетками и пошла на работу. Но не вставать лишний раз и не мыться – эти постулаты Аврора помнила хорошо. Мама и Нэнни вбивали. В коридоре ей посчастливилось встретиться с Мэри. Одной проблемой меньше. «Доброе утро!» «Привет!» – улыбнулась Мэри, но потом обеспокоенно спросила. «Ты чего такая перепуганная?» «У Эвана температура. Где аптечка? И его, наверное, педиатру показать нужно?» Она схватилась за телефон, лежавший в кармане. «Ну, кому звонить?» «Не волнуйся, я принесу», — успокоила Мэри. «А ты спустись в кухню, там висит список экстренных номеров. Тетя Пегги покажет. Все хорошо будет». «Спасибо», — Аврора поспешила вниз, понимая, что выглядит излишне перепуганной. «Что поделать? Это первый больной ребенок на ее совести и под ее контролем». Доктор Майклсон, семейный врач, внимательно выслушал, еще раз успокоил, заверив, что симптомы самые обычные, и велел сбить температуру, обильно поить больного теплым питьем и, главное, покой. Если симптоматика будет сохраняться, к нему на осмотр. Аврора в точности выполнила указания. Добавив в программу мультики и оставив Эвана с градусником и теплым разведенным молоком, отправилась звонить его отцу. Он, оказывается, уже уехал на работу. У нее был номер его мобильного. Пробиваться через приемную не придется, а это уже удача. «Да», — голос Джеймса резко ворвался в динамик телефона, сигнализируя звонок, совершенно не вовремя. Аврора даже притихла. «Мисс Дан?» — позвал он. «Мистер Барлоу, Эван приболел и...» «Что с ним?» — обеспокоенно перебил он. «Что могло случиться за утро?» Аврора пожала плечами. «Да много чего». Но он этого не видел и мысли ее не слышал. «У него температура. Мы позвонили доктору Майклсону. Он уверяет, что это обычная простуда. Я сбила температуру, и сейчас Эван отдыхает. В общем, не волнуйтесь», — выдохнула она. Но скорее для себя, чем для Джеймса. Он оставался вполне хладнокровен. Видимо, это не первая простуда у его сына. «Держите меня в курсе. Если нужно будет приехать, я приеду». Через полминуты Аврора нажала отбой вызова, имея четкие указания – заниматься исключительно ребенком. В школу мистер Барлоу сам позвонит, как и бывшей жене, если болезнь окажется серьезней обычной простуды. Легкие летние сумерки опустились на дом незаметно. Просто в какой-то момент сочные краски, присущие дню, поблекли, а солнце, сладко зевнув, растворилось в туманной дымке, размывшей границы между небом и землей. Скорее всего, ночью будет дождь. Волк лег на снег, положив куропатку рядом с собой, и сквозь иглы низкорослой сосны стал пристально следить за игрой жизни, развертывающейся у него на глазах, за рысью и дикобразом, которые, хоть и притаились, но были полны сил и отстаивали каждое свое существование. Смысл же этой игры заключался в том, что один из ее участников хотел съесть другого, а тот не хотел быть съеденным, — вслух читала Аврора. Смотреть телевизор Эвану надоело, поэтому они начали читать. «Белый клык» был выбран компромиссом. «Гарри Поттера» не хотела читать Аврора. «Это ж сколько придется читать? Раз начала, так давай всю серию». «Алису в стране чудес» не хотел слушать капризный пациент. Она, видите ли, слишком детская. Джек Лондон казался неизведанным и шибко взрослым. Непокоренная вершина. Аврора сделала небольшую паузу, чтобы глотнуть воды. Читать вслух не так-то просто. И напомнила. «И ты пей». «Я уже не могу». «Глоточек хотя бы», — настояла она. Миссис Флэг лично столовой ложкой прижала его язык к небу и ничего серьезного, кроме красного горла, не обнаружила. Поэтому режим дня был следующим – отдыхать, спать, пить. Температуру сбили. К вечеру она поднялась снова, но не так уж высоко, и с жаропонижающим решено было не усердствовать. Эван был слаб и нервозен, но ничего критического. Переживут. «Ты знаешь, что человек на 80% состоит из воды?» «Знаю», – отложив книгу, ответила Аврора. «А я уже на все 100!» «Ничего, в туалет сходишь и снова будешь на 80». Эван картинно закатил глаза, но маленький глоток сделал, а Аврора продолжила читать. Когда серый волчонок немного окреп и снова стал интересоваться далекой белой стеной, он обнаружил, что население его мира сильно уменьшилось. У него осталась всего лишь одна сестра, остальные исчезли. Как только силы вернулись к нему, он стал играть. Но играть в одиночестве, потому что сестра не могла ни поднять головы, ни шевельнуться. Дверь тихо скрипнула, извещая о чьем-то приходе. Аврора повернулась. Эван, лишенный обзора, выглянул из-за ее спины. Кто может в любую комнату заходить без стука? Только хозяин. «Добрый вечер», — Джеймс кивнул няне. «Привет, чемпион». Эван по привычке собрался запрыгнуть на отца, но сразу был остановлен. «Лежи!» Он скинул пиджак, ослабил узел галстука, но через секунду и вовсе решил снять удавку. Разместившись в ногах сына, благо кровать позволяла, он подпер голову рукой и начал расспрашивать, как они провели день. Аврора была на связи с мистером Барлоу целый день. Кто бы знал, что он так любит строчить сообщения. Правда, короткие и сухие, но все равно забавно. Она уверяла, что справляется с ролью сиделки и заботится об Эвоне именно так, как велел доктор Майклсон, и что самому Джеймсу приезжать совершенно не требуется. Он не стал долго настаивать и остался на работе, но чувствовалось, что переживает, вероятно, не до конца доверяет няне. Аврора его понимала. Опыта ухода за детьми у нее нет, но ответственности и энтузиазма хоть отбавляй. На то мы порешили. «А что же тебе читают?» «Белого клыка», — спокойно, по-взрослому ответил Эван. Но восторг рвался наружу. «Это про волчонка. Там знаешь, что было?» «Знаю», — улыбнулся Джеймс. «Пусть Аврора еще почитает. Там самое интересное начинается». Она снова опустила глаза к книге и негромко продолжила. На волчонка напал ужас. Неизвестных и грозных вещей стало еще больше. Он съежился у входа в пещеру и стал смотреть на открывшийся перед ним мир. Как страшно! Все неизвестное казалось ему враждебным. Шерсть у него на спине встала дыбом, он оскалил зубы, пытаясь издать яростное и устрашающее рычание. Крошечный, испуганный звереныш бросал вызов и грозил всему миру. Аврора дочитала главу, потом следующую и еще. А когда подняла глаза, чтобы ненадолго дать им передохнуть, заметила, что дорогие слушатели уснули. Это была лучшая благодарность. Она и сама была не прочь пристроиться рядышком, хотя нет, лучше в своей постели. Было всего 9 вечера, а усталость сжала плечи и била по спине, словно Аврора трудилась в шахте, не разгибаясь. Эван спал на боку, чуть поджав колени и уткнувшись лицом в подушку. Аврора, отложив книгу, подошла, пощупала лоб, температуры вроде не было, и подоткнула под больного одеяло. Посмотрела на Джеймса, раздумывая разбудить, ведь после сна в неудобной позе он будет разбитым. «Оставить как есть?» Он явно очень устал. Она присела рядом. Сон беспокойный, ресницы подрагивают, брови нахмурены. Мистер Барлоу, даже когда отдыхает, думает о чем-то важном. Аврора не сдержала порыв и откинула светлую прядь, упавшую на лоб, возвращая идеальность стильной прически. Наверное, в молодости его можно было назвать смазливым. Даже сейчас, с возрастом, черты лица не слишком загрубели, оставляя больше привлекательности, чем в принципе положено мужчине. Но назвать внешность мистера Барлоу слишком уж рафинированной или изнеженной язык не поворачивался. Слишком он был большим и казался сильным. «Мистер Барлоу!» — тихо позвала она, легонько коснувшись плеча. Но все, чего смогла добиться, он лег на спину, отвернувшись в сторону. Видимо, действительно очень устал. «Мистер Барлоу!» предприняла последнюю попытку Аврора, положив руку ему на грудь, привлекая внимание. Можно было, конечно, закрыть ему нос, но эта идея пришла уже после того, как Джеймс накрыл ее ладонь своей и, рывком потянув на себя, стремительно перевернулся, припечатав Аврору к кровати. От неожиданности она забыла, как дышать, замерев, как маленький зверек в лапах хищника. Вряд ли мистер Барлоу собирался ее съесть. Он зарылся лицом в ее волосы и шумно провел носом вдоль шеи. Или собирался? Все произошло так быстро, что Аврора только могла растерянно хлопать глазами, сложив руки у него на спине. Джеймс стиснул руками ее бедра, а шеи теперь касались теплые губы, выше, к мочке уха, пока его дыхание не опалило кожу, а голову, которую она явно начала терять, не оглушило признанием. «Кристина, ты сегодня потрясающе пахнешь!» «Кристина?» Аврора словно в ледяную темзу упала. Да так реально, что в мыслях сразу прояснилось. Она с силой надавила ему на плечи, отталкивая. Еще была идея врезать коленом в пах, но непонятно за что. За то, что навалился на нее, или за то, что для него она была другой женщиной? «Мистер Барлоу, это я!» – рассерженно зашипела она. Джеймс так резко вскинул голову, будто напоролся на битое стекло, рассыпанное по нежной коже. Ему понадобилась секунда, чтобы понять всю неловкость, нелогичность и абсурдность ситуации. Потом он бросил косой взгляд на спящего сына. хвала богу, все еще спящего. Джеймс ловко поднялся, вероятно, спрыгивать со случайных женщин для него обычное дело, и помог Авроре. Они попытались бесшумно выйти, но мистер Барлоу наступил на желтую лапу развалившегося у двери мохнатого охранника. Лорд громко завыл, прытко отскакивая в сторону и обиженно зыркая карими глазами на хозяина. Джеймс тихо выргался, притворив дверь в спальню. Аврора не смогла сдержать нервный смешок. Хотелось обидеться, но отчего-то не получалось. Оказавшись на безопасном расстоянии от комнаты Эвана, они, наконец, посмотрели друг на друга. Лорд семенил рядом. Он, видимо, тоже отходчивый. «Мисс Дан, останавливаясь, начал Джеймс. Простите». Она видела, что ему действительно сложно найти себе оправдание, а еще, что он не планировал ничего подобного и выглядел смущенным и даже немного растерянным. Редко подобную реакцию можно встретить у непривыкших демонстрировать слабость мужчин. В подобных ситуациях зачастую бывает два варианта. Они либо предлагают продолжить, нельзя же ударить в грязь лицом и признать, что ситуация не была под контролем, либо же обвиняют во всем женщину. «Сама виновата. Контраргумент». «Давайте просто забудем», — миролюбиво предложила Аврора. «Мало ли что приснится». Джеймс кивнул, соглашаясь, а когда она отвернулась, собираясь уходить, едва коснулся локтя, удерживая. «Мисс Дан, спасибо за Эвана». Аврора улыбнулась, развеивая неловкость, и пообещала, что когда они дочитают рассказ, он будет совершенно здоров. Затем поспешила к себе. Признаться честно, ее женское самолюбие и гордость были немного уязвлены, но по большей части Аврора осталась довольна. На мистера Барлоу ее красота не произвела абсолютно никакого впечатления, и это к лучшему. Симпатия в отношениях начальник-подчиненная зачастую превращалась в проблему. А кому нужны проблемы? Ей уж точно нет. И теперь можно быть уверенной, что их у нее не будет.